Глава 4. В начале сентября 1915 года у нашего верховного командования, по-видимому, был план использования кавалерийских масс для рейда в глубокий тыл противника. Вслух гнусавым голосом сельского дьячка читал генерал-майор Жуковский. Он, как обычно, восседал в глубоком плетеном кресле, на которое никто иной в доме Семенова зариться не решался, и, покачиваясь всем туловищем, осваивал мемуары хозяина о себе как святое писание. Жуковский перечитывал ее множество раз, но всегда начинал именно с той главы, где атаман рассказывал об их совместных действиях в годы Первой мировой. «Насколько мне известно, план рейда на случай войны с Германией был разработан еще покойным М.Д. Скобелевым». Примечание. Здесь и дальше действительно цитируется книга мемуаров генерала Г. Семенова о себе. «Воспоминания, мысли и выводы». Примечание автора. Конец примечания. «Именно Скобелевым и был», — вслух подтвердил чтец, словно кто-то в этом опустевшем двухэтажном особняке мог услышать его. «И старик оказался прав. Только во время рейдов по тылам врага наша кавалерия и проявляла себя по-настоящему. При фронтовых атаках, когда надо было сквозь минные поля, проволочные заграждения, да убийственный батарейный и оружейно-пулеметный огонь, потери кавалеристов были слишком велики. А ну и понятно. Сабли против засевшего в окопах и штыками ощетинившегося германца не очень-то повоюешь». Кресло стояло в тени на деревянной галерее второго этажа, овиваемой влажным ветром, прорывавшимся через невысокие приморские холмы из глубин Желтого моря и чуть смягчающим августовскую жару. Этот закуток уже давно стал любимым местом в доме у генерала Жуковского, потому что отсюда он мог часами созерцать и часть морского залива, и выгоревшие на палящем солнце рыжеватые вершины, и отрезок прибрежной дороги, извивающейся по склону, а затем раздваивающейся рядом с поместьем генерала-атамана. «Кажется, к 3 сентября 1915 года 30 наших кавалерийских дивизий и 2 пехотные, — продолжал он уже про себя, — были сосредоточены в районе озера Дресвятый. Во главе этой грандиозной конной армии был поставлен генерал Ароновский». «Один из самых бездарных в царской армии», — проворчал вечный гость, как называли про себя Жуковского дети атамана. «В лучшем случае он мог командовать полком, да и то желательно пехотным и тыловым». «Пехота должна была прорвать фронт немцев и тем дать возможность коннице массой свыше 10 дивизий войти в глубокий тыл противника. Замысел поистине грандиозный, и осуществление его могло оказать существенное влияние на исход всей войны. Но, к несчастью нашему, генерал Ароновский оказался совершенно несоответствующим возложенной на него задаче. Из блестящего плана не вышло ничего. По непонятным соображениям, пехота совершенно не употреблялась в дело прорыва фронта. Прорыв же фронта был поручен нашей дивизии, которая должна форсировать Дресвятицу и в пешем строю атаковать окопы противника. По приказанию генерала Крымова первоначально спешились 2 казачьих полка – наш, первый Нерчинский и Уссурийский. «Вот именно, ни черта из этого не вышло», – пробубнил Жуковский. «А тебе, атаман, так и следовало написать, что Ароновский оказался генералом ни к черту не годящимся, а потому своей бездарностью и трусостью нашего брата-кавалериста погубил больше, чем угробили его немцы». С дотошностью придирчивого редактора делал вечный гость пометки на полях книги, словно бы готовил ее к переизданию. «Иное дело генерал Крымов. Хоть и кутил по-гусарски, не раз раздражая этим штабистов, но дело свое командирское знал. Настоящий кавалерийский генерал, вот кем представал перед солдатами Крымов. На рассвете 4 сентября наш полк должен был внезапно форсировать реку Дресвятицу и сбить противника, окопавшегося на противоположном берегу реки. Река Дресвятица была не широка, но многоводна, с узким и глубоким руслом и чрезвычайно топкими берегами, что делало ее почти непроходимой. Во всяком случае, не представлялось возможным найти брод. Ил и глина на берегу буквально засасывали ноги. Генерал запрокинул голову на покрытую пледом спинку кресла и, закрыв глаза, возродил в памяти и речные берега, и сцену переправы, после которой его сотня в пешем строю ринулась на окопы противника. Почему-то именно это множество раз снилось ему, заставляя вновь и вновь мысленно возвращаться к водам той польской речушки. Только начала олеть утренняя заря, вернулся Жуковский к той части фронтовых записей атамана Семенова, что касалось лично его, полк двинулся вперед, имея в авангарде одну сотню. Сотник Жуковский под прикрытием темноты, разобрав какой-то сарай невдалеке от реки и устроив из досок импровизированную переправу, молниеносно перебросил сотню через реку и, атаковав немецкую пехоту в окопах, совершенно для нее неожиданно. Стремительность и внезапность атаки горстки забайкальцев во главе с доблестным сотником Жуковским вызвали поспешный отход противника на вторую линию укреплений, где он был немедленно атакован переправившимися тем временем через реку остальными сотнями нашего полка, поддержанными спешенными приморцами. Одновременно уссурийцы атаковали фольварк Столповчина и овладели им, выбив противника. Не будучи поддержаны ни пехотой, ни остальной конницей, полки наши остановились на достигнутых рубежах, где оставались в течение 3 дней. Развитие успеха с нашей стороны не последовало вследствие непонятной пассивности штаба генерала Ароновского. Гость положил книжку на низенький плетеный столик, подошел к перилам галереи и окинул взглядом ту часть сада, в которой резвились, перебрасываясь тряпичным мячиком, дочери атамана, 20-летняя Татьяна, которую в семье обычно называли Татой, и 15-летняя Елизавета, или Лиля, которую с раннего детства все называли Ририй. Просто так называла ее японка-кормилица, поскольку в японском языке звука «л» не существует. Жуковский, не имевший своей семьи и давно прижившийся в доме атамана на правах давнего сослуживца и фронтового друга, привязался к этим девчушкам как к своим родным и, конечно, радовался любому проявлению взаимности с их стороны. Вот и сейчас он с отцовской умиленностью наблюдал за их игрой, уже в 10-й раз отмечая про себя, что Тата пошла в атамана. Крепкая, плечистая казачка, скуластая и русоволосая. А Елизавета с каждым годом все больше становилась похожей на своего истинного отца, ненаследного японского принца, премьер-министра Фузимара Коноэ. Генерал-майор помнил, сколько боли и переживаний доставила главкому неприкрытая публичная измена его жены Елены Викторовны с принцем, случившаяся осенью 28-го года. Адюльтер этот ровно через год привел к разводу. Да неприличие, разбогатевшая на подарках принца-атаманша, ранее дочь священника, на разрыв согласилась с такой радостью, словно вырывалась на волю из тюремного заточения. Бросив детей, в том числе и крошечную Лизу, на попечение своих родителей, она уехала в Европу, чтобы предаться такому разгулу, который лихому атаману и не снился. Где только не блистала потом атаманша Семенова – в салонах Парижа, Мадрида, Берлина, Копенгагена, пока, наконец, не вышла замуж за богатого германского ученого, биолога Эриха Хайди. По воле судьбы его вскоре направили на работу в Южный Китай, в Кантон, где Елена Викторовна также вела жизнь безбедную и кутежную.